Приложение второе. Следуем коду незаурядного разума. Здесь приведен список всех законов и основных упражнений книги. Глава первая. Подняться над культурным пространством. Мы живем в двух мирах. Существует мир абсолютной истины, то, по поводу чего мы сходимся во мнениях «огонь горячий», и мир относительной истины, идеи, модели, мифы и правила, которые создали люди и передают из поколения в поколение. К этому миру относятся такие концепции, как брак, деньги и религия. Относительные истины не истины для всех людей, но мы, как правило, живем в соответствии с ними, как если бы они были абсолютными. Они могут придавать сил, а могут и отнимать их. Я называю мир относительной истины культурным пространством. Закон первый. Выйти за пределы культурного пространства. Незаурядный разум хорошо видит культурное пространство и способен выбирать, каким правилам и системам следовать, а какие ставить под сомнение или игнорировать. Поэтому он прокладывает новые пути и меняет представление о том, что такое по-настоящему жить. Глава вторая. Оспорить дуравило. Многие из нас живут согласно устаревшим правилам, которые навязывает нам культурное пространство. Я называю их дуравилами. Дуравило – это дурацкое правило, которое использует общество, чтобы упростить понимание мира. Подвергнуть сомнению дуравило означает сделать шаг навстречу незаурядному. Эти дуравила стоит пересмотреть. Первое. Дуравило университета. Чтобы быть успешным, нужно получить высшее образование. Второе. Дуравило верности культуре. Мы должны вступать в брак только с человеком нашей национальности или религии. Третье. Дуравило религии. Мы должны придерживаться одной религии. Четвертое. Дуравило усердного труда. Мы должны тяжело работать, чтобы преуспеть. Упражнение «Тест на дуравило». Как быстро распознать дуравило? Задайте себе эти 5 вопросов. Вопрос первый. Основано ли оно на доверии и надежде на человечество? Вопрос второй. Нарушает ли оно золотое правило? Вопрос третий. Получил ли я его от культуры или религии? Вопрос четвертый. Я его выбрал или я им заразился? Вопрос пятый. Приносит ли оно мне счастье? Закон второй. Ставьте дуравило под сомнение. Незаурядный разум подвергает сомнению дуравила, когда дуравило мешает желаниям и мечтам. Разница между бунтарем и двигателем прогресса в размере дуравила, который вы ставите под сомнение, и действиях, которые вы предпринимаете, чтобы его заменить. Глава 3. Программирование сознания. Представьте себе программирование сознания как работу с операционной системой разума, которой вы можете управлять. Модели реальности – это железо человека, ваши убеждения о себе и мире. Система жизни – это программы, софт, повседневные действия и привычки, то, как вы решаете проблемы, растите детей, дружите, любите и развлекаетесь. Мы постоянно обновляем наши гаджеты и программы, при этом многие из нас живут с устаревшими системами и моделями, даже не подозревая об этом. Заменяя старые, ограничивающие вас модели и системы, вы растете в осознанности и открываете путь к незаурядному. Упражнение «Определить и оценить модели и системы». Оцените вашу жизнь в каждой из 12 областей гармонии по шкале от 1 до 10, где 1 очень слабо и 10 великолепно. Первое. Любовные отношения. Оцените, насколько вы счастливы в текущем состоянии. Второе. Дружба. Оцените, насколько хороша ваша система поддержки. Третье. Приключения. Сколько времени вы тратите на познание мира и на то, чтобы делать что-то увлекательное. Четвертое. Обстановка. Качество вашего дома, машины, работы, собственной комнаты, гостиниц, в которых вы останавливаетесь, когда путешествуете. Пятое. Здоровье и спорт. Как бы вы оценили свое здоровье с учетом вашего возраста и физического состояния? Шестое. Интеллектуальная жизнь. Насколько вы быстро учитесь и растете? Седьмое. Ваши навыки. Быстро ли вы улучшаете свои уникальные навыки или застряли? Восьмое. Духовная жизнь. Сколько времени вы посвящаете духовным, медитативным, созерцательным практикам? благодаря которым ощущаете себя умиротворенным, спокойным и гармоничным. 9. Карьера. Растете ли вы или ощущаете, что застряли в рутине? 10. Творчество. Занимаетесь ли вы чем-то творческим? 11. Семья. Какие у вас отношения с супругом, супругой, детьми, родителями, братьями и сестрами? 12. Общественная жизнь. Занимаетесь ли вы общественными делами? Закон 3. Программируйте сознание. Незаурядный разум осознает, что его эффективность зависит от двух факторов – модели реальности мира и системы жизни. Разум тщательно выбирает самые эффективные модели и системы и часто их обновляет. Глава 4. Переписать модели реальности. Именно вы выбираете, что думать о себе и о своей жизни, и можете научить своих детей тому же. Упражнения, приведенные далее, помогут переписать модели реальности. Попробуйте выполнить их с детьми, и если они не смогут найти, за что себя любить, расскажите им, за что вы их любите. Упражнение «Благодарность». Выделите немного времени и подумайте, за что сегодня вы можете быть благодарны. 3-5 пунктов. Это может быть что угодно, от того, что вам тепло улыбнулись, до повышения на работе. Упражнение «За что я люблю себя». Подумайте, что есть такого в вас, как в человеке, что можно любить. 3-5 пунктов. Возможно, это было какое-то действие или качество в себе. Может быть, чувство юмора, спокойствие в сложных обстоятельствах, ваши волосы, умение поймать мяч в прыжке. В течение нескольких минут каждый день говорите себе, насколько вы замечательны. Внешние модели реальности. Внутренние модели реальности или наши убеждения о себе обладают над нами большой властью. Но ваши внешние модели, то, что мы думаем о мире, также сильны. Ниже приведены 4 самые мощные внешние модели, в которые решил верить я и которые значительно повлияли на мою жизнь. У всех нас есть интуиция. Исцеление души и тела работает. Счастье на работе дает новый уровень продуктивности. Можно быть духовным, но не религиозным. Упражнение «Рассмотрите модели убеждений в 12 областях гармонии». Первое – любовные отношения. Что вы ожидаете получить и что отдать в любовных отношениях? Верите ли вы, что стоите того, чтобы вас любили и ценили? Второе – дружба. Что для вас дружба? Третье – приключения. Что для вас приключения? Четвертое – обстановка. Где вы чувствуете себя счастливее всего? Нравится ли вам, где и как вы живете? Пятое – здоровье и спорт. Что такое физическое здоровье? Что такое здоровое питание? Считаете ли вы, что стареете хорошо или плохо? Шестое. Интеллектуальная жизнь. Как много вы учитесь? Насколько вы растете? Седьмое. Ваши навыки. Что вам мешает учиться новому? Восьмое. Духовная жизнь. В какие духовные ценности вы верите? Девятое. Карьера. Что для вас работа? Считаете ли, что у вас есть все, что нужно, чтобы преуспеть? 10. Творчество. Считаете ли вы себя творческим человеком? 11. Семья. Что, как вы считаете, самое главное в вашей роли супруга или супруги? А как сына или дочери? Довольны ли вы своей семейной жизнью? 12. Общественная жизнь. В чем высшая цель общества? Считаете ли вы, что способны внести весомый вклад? 2 инструмента для изменения модели реальности. Есть 2 способа мгновенно убрать негативные модели реальности, которые вы впитываете каждый день. Оба основаны на том, что прежде чем неосознанно принять какую-либо модель, вы включаете рациональное мышление. Задайте себе следующие вопросы. Вопрос 1. Эта модель реальности абсолютная истина или относительная? Вопрос 2. Значит ли это то, что, как мне кажется, оно значит? Закон 4. Модели реальности можно переписать. Незаурядный разум обладает такими моделями реальности, которые дают ему силу ощущать свою ценность и менять мир в соответствии со своим видением. Глава 5. Улучшение систем жизни. Многие так заняты деятельностью, что никогда не останавливаются и не задумываются, а как именно они действуют и почему. Незаурядные умы всегда стремятся открывать новые системы жизни и следить за обновлениями, а потом отслеживают, как системы работают. Насколько хорошо служат вам ваши системы? Не пора ли обновить? Упражнение «Какова ваша частота обновления?» Насколько давно вы обновляли свои системы в какой-либо из 12 областей гармонии? Ниже приведены 12 категорий, в каждой из них я рекомендую свою любимую книгу, которая может помочь вам по-новому взглянуть на системы. Первое. Любовные отношения. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Джон Грей. Второе. Дружба. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. Дейл Карнеги. Третье. Приключения. Теряя невинность. Ричард Брэнсон. Четвертое. Обстановка. Искусство мыслить масштабно. Дэвид Д. Шварц. Пятое. Здоровье и спорт. Пуленепробиваемая диета. Дэйв Эспри. Шестое. Интеллектуальная жизнь. Наилучший способ оптимизировать интеллектуальную жизнь – научиться учиться быстрее и улучшить память. Рекомендую курсы Джима Квика. Седьмое. Ваши навыки. Как работать по 4 часа. Тимоти Феррис. Восьмое. Духовная жизнь. Беседы с Богом. Нил Дональд Уолш и автобиография йога. Авторство Парамаханса Йогананда. Девятое. Карьера. Как стать звездой на работе. Роберт Е. Келли. Десятое. Творчество. Война за креатив. Стивен Пресфилд. 11. Семья. Мастерство любви. Дон Мигель Руис. 12. Общественная жизнь. Доставляя счастье. Тони Шей, CEO компании Zappos. Упражнение «Бескомпромиссные точки отсчета». После обновления жизненных систем нужно установить бескомпромиссные точки отсчета, чтобы не потерять достижения, а напротив, продолжать достигать все большего. Шаг 1. Определите, в каких областях жизни нужны точки отсчета. Выберите несколько сфер из 12 областей гармонии, в которых вам хотелось бы развиваться. Шаг 2. Проверьте себя по точкам отсчета и выправляйтесь, если не дотягиваетесь. Установите конкретные достижимые цели и регулярно проверяйте себя. Шаг 3. Поддайте жару, в хорошем смысле. Если вы не дотягиваете до точки отсчета, поставьте цель вернуться к ней плюс пройти еще чуть-чуть дальше. Так вы не только предотвращаете застой, вы растете. Системы будущего. Мы гораздо больше обращаем внимание на системы заботы о теле, чем на системы заботы о разуме и духе. Считается нормальным просыпаться в стрессе, страхе, тревоге и волнении, но это не так. Есть системы, которые избавляют от таких чувств. Я называю эти системы практикой трансцендентности. В них входят упражнения благодарности, медитации, сострадания, блаженства и так далее. Всего несколько минут ежедневно помогут очистить разум, дадут энергию, оптимизм и ясность на грядущий день. Закон 5. Постоянно обновляйте системы жизни. Незаурядный разум постоянно отводит время на то, чтобы находить, оценивать и улучшать новые системы жизни для работы и бытия, сердца и души. Он всегда находится в состоянии роста и самообновления. Глава 6. Менять реальность. По мере того, как вы проектируете сознание, ставите под сомнение дуравило и экспериментируете с новыми моделями и системами, жизнь становится все шире и интересней. Вы движетесь к серьезному апгрейду. Я называю это изменением реальности. В этом состоянии у вас два основных ощущения. У вас есть смелая мечта, и она вами движет. Вы счастливы сейчас. Мечта ведет вас, и вы не чувствуете, что это работа. Это игра, и вам нравится играть. Упражнение 8 утверждений. 8 простых утверждений помогут определить, на каком этапе изменения реальности вы находитесь. Тут нет верных или неверных ответов. Это нужно, чтобы определить, где вы находитесь. Есть 3 ответа. Нет, иногда, да. Проверьте себя. Первое. Мне настолько нравится моя нынешняя работа, что я не воспринимаю ее как работу. Второе. В своей работе я ощущаю смысл. Третье. На работе я часто бываю так счастлив, что время летит незаметно. Четвертое. Если что-то идет не так, я не тревожусь. Я знаю, что скоро случится что-то хорошее. Пятое. Я с радостью смотрю в будущее, потому что знаю, что меня ждет что-то хорошее. Шестое. Стресс и тревоги почти не мешают мне. Я знаю, что добьюсь своего. Седьмое. Я с нетерпением смотрю в будущее, потому что поставил себе смелые и удивительные цели. Восьмое. Я много и с радостью думаю о перспективах в будущем. Если вы ответили «да» на утверждение с первого по четвертое, скорее всего, вы счастливы в настоящем. Если вы ответили «да» на утверждение с пятого по восьмой, скорее всего, у вас есть хорошее видение будущего. Если вы ответили «да» на все восемь утверждений, скорее всего, вы меняете реальность. Закон шестой. Меняйте реальность. Незаурядный разум меняет реальность. Он смело и радостно смотрит в будущее, но его счастье не зависит от будущих свершений. Он счастлив в настоящем. Благодаря этому он быстро движется к цели и получает удовольствие от пути. Окружающие считают, что ему везет. Глава 7. Про счастье каждый день. Знаете ли вы, что существует простой метод быть счастливым и испытывать искреннюю радость в настоящем моменте? Я называю эту технику «про счастье» – практика ежедневного счастья. Она состоит из трех компонентов. Метод «про счастье» первый – сила благодарности. Метод «про счастье» второй – прощение. Метод «про счастье» третий – практика щедрости. Счастье – это не какое-то неуловимое состояние, над которым вы не властны. Можно научиться быть счастливым. Ниже приведены упражнения по «просчастью». Упражнение «Ежедневная благодарность». Большинство из нас смотрит в будущее с надеждой на счастье. Но счастье уже на пороге. Чтобы стать счастливым прямо сейчас, нужно обращать внимание на то хорошее, что уже произошло в жизни. Каждый день, утром и вечером, в течение нескольких минут сосредотачивайтесь и вспоминайте 3-5 явлений в своей личной жизни, за которые вы благодарны. 3-5 ситуаций на работе, за которые вы благодарны. Это могут быть мелочи или что-то значительное. Главное, чтобы это было важно для вас. В течение 10-20 секунд сосредоточьтесь на каждом пункте. Позвольте приятным ощущениям охватить вас. Поделитесь радостью. Выполняйте это упражнение с детьми или партнером. Упражнение «Освободитесь и простите по-настоящему». Чтобы обрести спокойствие и силу, необходимо избавиться от обид и гнева. Прощению, как и счастью, можно научиться. Это важно, раз вы хотите овладеть просчастьем. Далее приведена упрощенная версия упражнения в прощении, которому меня научили на программе «40 лет дзен». Подготовка. Составьте письменный список людей, которые причинили вам вред или ситуации, в которых вас обидели. Возможно, это будет нелегко, особенно если речь идет об очень глубоких или старых ранах. Проявите терпение к себе. Когда будете готовы, выберите из списка одно имя и начните упражнение. Шаг первый. Представьте себе место действия. Закройте глаза и на пару минут ощутите себя в том месте и времени, где и когда это произошло. Вызовите перед внутренним взором обстановку. Шаг второй. Почувствуйте гнев и боль. Представив себе обидчика, прочувствуйте свои эмоции, но не отводите на это больше нескольких минут. Шаг третий. Прощайте во имя любви. Продолжайте представлять себе этого человека, но на этот раз ощутите к нему или к ней сострадание. Подумайте, какие боль и страх заставили его, ее так поступить. Спросите себя, чему это меня научило, как это улучшило мою жизнь. Позже вы почувствуете, что уже не так сердитесь на обидчика. Повторите процесс до тех пор, пока прощение не перейдет в любовь. Если вина человека перед вами велика, на это может уйти много часов, а то и дней. Важно помнить следующее. Прощение во имя любви не означает, что вы отпускаете человека с миром. Вам нужно защищать себя и делать для этого все, что нужно. О преступлениях необходимо сообщать властям, но вы не обязаны продолжать терпеть боль от произошедшего. Упражнение «Способы быть щедрым». Первое. Запишите, что вы можете дать другим. Например, время, любовь, понимание, сострадание, навыки, идеи, мудрость, энергию, материальную помощь и так далее. Второе. Распишите подробнее. Какие именно навыки? Бухгалтерский учет, техническая поддержка, репетиторство, юридическая помощь, офисные навыки, что-то написать, нарисовать. Какая мудрость? Советы по поводу карьеры, воспитание детей, помочь справиться с чем-то, что вы уже пережили, например, с болезнью, позаботиться о пожилом человеке, утешить или поддержать жертву преступления. Какая именно материальная помощь? Что-то починить, помочь пожилому человеку, что-то приготовить, почитать книгу слепому. Третье. Определите, где и кому нужна помощь. В кругу семьи, дальним родственникам, на работе, соседям, в городе, маленькому местному бизнесу, духовной общине, местной библиотеке, молодежной организации, в больнице в доме престарелых, политической или некоммерческой организации. Может быть, стоит организовать группу и привлечь внимание к недооцененной проблеме. Четвертое. Следуйте интуиции. Перечитайте список и отметьте, какие пункты вызывают радость. Пятое. Действуйте. Поднимайте локаторы и ждите совпадений, которые принесут вам новые возможности. Изучите разные варианты. Закон седьмой. Практикуйте про счастье. Незаурядный разум понимает, что счастье исходит изнутри. Он ощущает счастье сейчас и использует его как горючее, чтобы продвигать свое видение и намерение в мире. Глава 8. Создайте видение своего будущего. От большинства из нас требуется выбрать карьеру еще до того, как мы можем легально покупать пиво. Как в таком возрасте знать, чего хочется от жизни? Но даже когда мы пытаемся зрело и систематично подходить к постановке целей, мы все равно остаемся неудовлетворенными, потому что многие современные методы целеполагания неверны. Нас учат ставить цели-средства, промежуточные цели, да и те обычно соответствуют дуравилам общества. Цели-результаты – это то, на что отзывается сердце, что вдохновляет и ведет. Это высшая награда человека. Цели-результаты ускоряют движение к незаурядному. Упражнение «Три самых важных вопроса» поможет определить те цели, которые действительно для вас важны. Упражнение «Три самых важных вопроса». Вопрос первый. Какой опыт вы хотите получить? Если бы у меня было достаточно времени и денег, и не нужно было бы ни у кого спрашивать разрешения, что бы хотела ощутить моя душа? Любовные отношения. Во всех подробностях представьте себе идеальные для вас любовные отношения, с кем вы хотите просыпаться по утрам. Дружба. Представьте себя с друзьями в идеальном мире, людей, места, разговоры, развлечения. Приключения. От каких приключений у вас дух захватывает? Обстановка. Представьте себе идеальную обстановку. Каков ваш идеальный дом? Машина. В какой гостинице хотели бы останавливаться? Вопрос второй. Как вы хотите вырасти? Как мне нужно вырасти, чтобы получить опыт, отмеченный выше? Каким человеком мне нужно стать? Здоровье и спорт. Опишите, как вы хотите выглядеть и чувствовать себя каждый день. А через 5, 10, 20 лет? Интеллектуальная жизнь. Чему вам нужно научиться, чтобы получить опыт выше? Чему бы вы хотели научиться? Ваши навыки. Какие навыки помогли бы вам лучше работать? Если бы вы хотели сменить профессию, какие навыки бы вам понадобились? Чему вы хотите научиться просто для удовольствия? Духовная жизнь. Каких высот вы хотели бы достичь в духовных практиках? Вопрос третий. Чем вы хотите поделиться? Если у меня будет опыт, который я желаю, и я вырасту так, как я хочу, что я смогу отдать миру? Карьера. Какое у вас видение карьеры? Какой вклад хотели бы вы внести в ваше поле деятельности? Творчество. Каким видом творчества вам нравится заниматься или чему бы вы хотели научиться? Как бы вы могли поделиться своим творчеством с миром? Семья. Представьте себя вместе с семьей. Не так, как это должно быть, а так, чтобы ощутить счастье. Какие впечатления вы переживаете вместе? Что вы даете семье, что можете дать только вы? Помните, что ваша семья не обязана быть традиционной семьей. Думайте как о семье, о тех, кого вы любите и с кем хотите проводить время. Общественная жизнь. Общество может быть что угодно. Круг друзей, соседи, город, область, государство, религиозная община, весь мир. Подумайте о своих способностях, идеях, обо всем, что делает вас вами. Какой след вы хотели бы оставить в мире, чтобы чувствовать радость и удовлетворение? Закон 8. Создайте видение своего будущего. Незаурядный разум создает видение своего будущего, которое не зависит от целей, навязанных обществом. Его видение зависит от целей результатов, целей, которые, как ему точно известно, необходимы для счастья. Глава 9. Будьте стойкими. Выдающиеся люди полны энергии и готовы выйти в мир, чтобы реализовать смелые мечты и цели. Если вы желаете того же, придется преодолеть страхи. К счастью, можно научиться быть непоколебимым. Для этого необходимо принять две модели реальности. Самоподдерживающиеся цели. Это цели, над которыми вы имеете абсолютную власть. Никто и ничто не может забрать их у вас. Например, цель – быть постоянно окруженным любовью. Вы достаточно хороши. Ощущение, что вы должны доказывать свою ценность, побуждает искать одобрение снаружи. Вы теряете власть над своей жизнью. Когда вы понимаете, что достаточно хороши, дыры в сердце закрываются. Сердце становится целым, и тогда вы сможете многое дать жизни, любви, себе и планете. Упражнение 1. Человек в зеркале. Посмотрите на себя в зеркало, взгляните прямо в глаза своему отражению и повторяйте: «Я люблю тебя». Делайте это столько времени, сколько вам удобно. Упражнение 2. Благодарить себя. Каждый день выполняйте упражнение «За что я себя люблю» из 4 главы. Упражнение 3. Автокоррекция внезапных страхов и тревог. Пребывайте в здесь и сейчас, чтобы избавиться от стресса и тревог и вернуться к счастью. В течение примерно минуты сосредоточьтесь на чем-то определенном в настоящем. Рисунок света, чудесное устройство вашей руки, дыхание. Закон 9. Будьте непоколебимы. Незаурядному разуму нет необходимости искать подтверждения во внешних мнениях и достигать обычные цели. Его действия направляют самостоятельно поставленные цели и внутренняя любовь. Глава 10. Жить согласно предназначению. Незаурядные люди, которых я знаю, обычно влекут столь высокие идеи, что и действуют они всегда за привычными рамками. Всю свою положительную энергию они вкладывают в призвание. Самые выдающиеся люди в мире не делают карьеру, они следуют своему призванию. Призвание – это ваш вклад в человечество. Это то, благодаря чему мы оставим нашим детям лучшую планету. Может быть, это книга, над которой вы работаете, или ваша жизнь, посвященная воспитанию замечательных детей, или работа на компанию, которая стремится изменить мир так, как вы считаете верным. Когда вы выполняете свое предназначение, жизнь наполняется счастьем и смыслом. Каждый может обрести такую жизнь, применяя верные методы. Поиск предназначения. Как приступить к поискам своего призвания? Я знаю два подхода – подход разума и подход сердца. Их можно сочетать. Подход разума. Нужны варианты, из которых можно выбрать. Обратите внимание на проект под названием «ООН. Мой всемирный опрос», где предложено выбрать наиболее значимые проблемы из представленного списка. На сегодняшний день на опрос ответило более 8 миллионов человек со всего мира. Результаты доступны онлайн. Вы увидите огромное количество вариантов, и каждый действительно имеет значение. Подход сердца. Автор и оратор Мартин Рутте, создатель сайта projectheavenonearth.com, предлагает задать себе три вопроса, чтобы быстро найти свое призвание. Первый вопрос.